Глава 12. Микеланджело получил известие от отца. Дома беспокоились о Леонардо. Был слух, что он лежит больной в монастыре Сан-Марко. «Не можешь ли ты воспользоваться своими связями с Медичи и проникнуть к Леонардо?» — спросил Лодовико, когда Микеланджело явился домой. «В монастырские покои не допускается ни один посторонний. Монастырь и церковь Сан-Марко семейству Медичи не чужие, — заметила бабушка, — ведь их выстроил Козимо, а Лоренцо поддерживает монастырь деньгами до сих пор». Прошла неделя, и Микеланджело убедился, что все его просьбы насчет того, чтобы проникнуть в монастырь, не возымели никакого действия. Затем он узнал, что в ближайшее воскресенье в церкви Сан-Марко будет читать проповедь Савонарола. «На проповедь придут все монахи», — говорил Бертольдо приунывшему Микеланджело. «Там ты можешь увидеть и своего брата. Вы даже сумеете с ним перемолвиться. А ты нам потом расскажешь, что за человек этот Савонарола». В церкви Сан-Марко тем ранним утром была восхитительная прохлада. Микеланджело рассчитывал встать у боковой двери, ближе к монастырю, чтобы Леонардо, идя на проповедь, оказался с ним рядом. Однако этот план сразу же рухнул. Еще до рассвета в церковь набилось немало монахов, все в черном они стояли, плотной толпой, молясь и напевая псалмы. Капюшоны у них были низко опущены и закрывали лица. Был ли среди молящихся его брат, Микеланджело не мог решить. Несмотря на многолюдие, свободные места в церкви еще оставались. Когда всеобщий гул возвестил о появлении Савонаролы, Микеланджело пробрался поближе к кафедре и сел на краешек деревянной скамьи. Савонарола медленно ступал по лестнице, поднимаясь на кафедру. Внешне он почти ничем не выделялся среди тех 50 с лишним монахов, которые теснились в церкви. Капюшон доминиканца закутывал его голову и лицо, тонкую фигуру облегала сутана. Микеланджело успел разглядеть лишь кончик носа и темные, полузавешенные капюшоном глаза. Когда он начал проповедь, Микеланджело ясно почувствовал у него грубоватый северный выговор. В первые минуты голос его был спокоен, потом в нем зазвучали властные нотки. Савонарола излагал свой тезис о коррупции духовенства. Во дворце, когда там рьяно нападали на священников, Микеланджело не слыхал и малой доли тех обвинений, которые предъявлял им теперь Савонарола. Священники преследуют скорее политические, чем религиозные цели. Родители отдают своих сыновей церкви по чисто корыстным соображениям. Все священники — карьеристы и соглашатели, они ищут лишь богатство и власти. На их совести и симония, и непотизм, и лихаимство, и торговля мощами, и жадная погоня за бенефициями — грехи церкви переполнили мир. Все больше распаляясь, Савонарола откинул капюшон, и Микеланджело впервые увидел его лицо. Оно показалось ему таким же напряженным и резким, как и те слова, что с нарастающим жаром и стремительностью слетали со странных, не похожих одна на другую губ Савонаролы. Верхняя губа была у него тонкая, аскетическая, заставлявшая вспомнить о власенице, а нижняя — мясистая и чувственная, еще более чувственная, чем у Полициано. Его горящие черные глаза, обшаривая церковь вплоть до самых дальних углов, словно сыпали искры. Худые провалившиеся щеки с четко обозначенными выступами скул свидетельствовали о длительном посте. Широкие крупные ноздри большого горбатого носа трепетали и раздувались. Такое трагическое лицо не мог бы замыслить ни один художник, если бы он не был самим Савонаролой. Микеланджело любовался энергичной пластикой лица Савонаролы и невольно думал о том, что вот этот твердый, будто высеченный из темного мрамора подбородок монаха слеплен из той же плоти, что и его чувственная, жирная нижняя губа. Его только отполировали корундом и пемзой. Микеланджело оторвал взгляд от лица Савонаролы, чтобы внимательно вслушаться в речь, которая лилась, как поток расплавленной бронзы. Голос проповедника наполнял церковь, отдавался в пустых капеллах и летел оттуда назад, заставив напрячься и покраснеть правое ухо. Он уже стучался в левое. «Я вижу, как гордыня и суета захлестывают Рим и оскверняют на своем пути все, что они встретят. Рим теперь стал размалеванной тщеславной шлюхой. О, Италия, о, Рим, о, Флоренция, ваши мерзостные деяния, нечестивые помыслы, ваш блуд и жадное лихоимство несут нам несчастье и горе. Оставьте же роскоши пустые забавы. Оставьте ваших любовниц и мальчиков. Истинно говорю вам, земля залита кровью, а духовенство коснеет в бездействии. Что им до Господа, этим священникам, если ночи они проводят с распутными женщинами, а днем лишь сплетничают в своих ризницах? Сам алтарь уже обращен ныне в подобие торговой конторы. Вами правит корысть. Даже святые таинства стали разменной монетой. Похоть сделала вас меднолобой блудницей. Если бы вы устыдились своих грехов, если бы священники обрели право назвать своих духовных чад братьями, времени остается мало. Господь говорит, я обрушусь на ваше бесчестие и злобу, на ваших блудниц и на ваши чертоги. Савонарола стыдил и бичевал жителей Флоренции. Он говорил им, что именно Флоренция послужила прообразом города Дита, который описан у Данте, и казнь второго круга тех терзает, кто лицемерит, льстит, берет таясь, волшбу, подлог, торг должностью церковной, мздоимцев, своден и другую грязь. Усилием воли Микеланджело стряхнул с себя оцепенение, вызванное речью Савонаролы, и огляделся вокруг. Слушатели сидели, затая дыхание, словно один человек. Гнев Божий испытает на себе вся Италия. Ее города станут добычей неприятеля, кровь рекой разольется по улицам, убийство будет обычным делом. Заклинаю вас, раскайтесь, раскайтесь, раскайтесь. Этот яростный возглас летел и эхом отдавался по всей церкви, а Савонарола тем временем вновь опустил капюшон, закрывая лицо, и несколько минут молча молился. Потом он сошел с кафедры и покинул церковь. Микеланджело сидел глубоко потрясенный. Он чувствовал одновременно восторг и болезненную усталость. Выбравшись на жаркое сияющее солнце площади, он слепо моргал глазами. Идти домой или во дворец ему не хотелось. Какими словами рассказать там обо всем происшедшем сегодня? В конце концов он попросил кого-то из знакомых передать отцу, что увидеться с Леонардо ему не удалось. Микеланджело уже почти успокоился после проповеди, как вдруг ему принесли письмо от Леонардо. Брат просил его прийти в Сан-Марко к вечерне. Монастырь был прекрасен и в сумерки. Всюду заново подстриженная зеленая трава, изгороди из цветущих кустов, жасмин и крупные подсолнухи в тени арок, тишина и полная отрешенность от всего мира. Леонардо показался брату таким же изнуренным и ужасающе бледным, как и Савонарола. Семейство беспокоится за твое здоровье. Леонардо еще глубже втянул голову в капюшон. Мое семейство — это семейство Господа Бога. Не будь ханжой, Леонардо. Когда брат заговорил снова, Микеланджело почувствовал в его тоне какую-то теплоту. Я позвал тебя, потому что ты не заражен злом. Дворец не развратил тебя. Даже находясь среди Содома и Гоморры, ты не пустился в распутство, а жил как отшельник. — Откуда ты это знаешь? — удивился Микеланджело. — Мы знаем все, что происходит во Флоренции. Леонардо сделал шаг вперед и поднял свои костлявые руки. Фра Савонароле было видение. Все Медичи, весь их дворец, все бесстыдные, безбожные произведения искусства, какие только есть в этом дворце, все должно быть уничтожено. Никому из семейства Медичи не избегнуть смерти, но ты можешь спастись, ибо душа твоя еще не погибла. Раскайся и покинь их, пока не поздно. Я слушал проповедь Савонаролы. Он нападал на духовенство, но Лоренцо он не трогал. Будет прочитано еще 19 проповедей, начиная с праздника всех святых и кончая днем Епифания. И тогда Флоренция и дворец Медичи запылают в пламени. Они стояли рядом друг с другом в душном проходе бокового предела. Микеланджело был так поражен словами брата, что не мог ничего ответить. — Так ты хочешь спастись? — допрашивал его Леонардо. — У нас с тобой совсем разные взгляды. Люди не могут быть одинаковы. Могут. Мир должен быть, как этот монастырь. Здесь спасутся все души. Если моя душа спасется, то только благодаря скульптуре. Это моя вера, мое призвание. Ты говоришь, что я живу отшельником, а знаешь ли ты, что я живу отшельником из-за моей работы? Так разве может моя работа быть каким-то злом или грехом? И разве не сам Господь Бог определил мою участь с тем, чтобы мы оба, и ты, и я, служили Ему с равным рвением? Леонардо впился своими горящими глазами в глаза Микеланджело, затем шагнул в сторону, отворил боковую дверь и стал подниматься вверх по лестнице. Пошел, наверное, в келью, расписанную кистью фра Анжелико, — с горечью сказал себе Микеланджело. Он считал, что долг перед Лоренцо обязывает его пойти на проповедь в День всех святых. Церковь на этот раз была переполнена. Савонарола начал свою речь опять в спокойном, поучающем тоне, объясняя верующим таинство мессы и непреложность Господнего слова. Те, кто слушал монаха впервые, были разочарованы. Но пока он лишь взбадривал себя, готовясь к наступлению. Скоро он пустил в ход все свое искусство и стал говорить с неистовым жаром. Звуки его могучего голоса словно хлестали толпу. Он атаковал духовенство. Нередко слышишь речения: «Благословен дом, где есть богатая паства», но придет время, когда скажут: «Горе этому дому! Острие меча будет занесено над вашими головами». Печали, невзгоды поразят вас в сердце. Этот город уже не назовут больше Флоренцией. Его назовут логовом, где царят грабежи, разбой и позорное кровопролитие. Он бичевал ростовщиков. Вы повинны в жадности. Вы подкупаете всех выборных лиц. Вы расстраиваете управление. Никто не в силах убедить вас в том, что давать деньги в рост — тяжкий грех. Напротив, вы смеетесь над теми людьми, которые не делают этого, и называете их глупцами. Он глумился над нравами флорентинцев. Глядя на вас, сознаешь, что сбылись слова Исаии о грехе своем, они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их. И вы оправдали слова Иеремии: «У тебя лоб блудницы, ты отбросила стыд». Воистину, вас устыдить невозможно. Он заявил: «Я было поклялся воздержаться от пророчеств, Но голос в ночи сказал мне однажды: «Безумец, разве ты не видишь, что твои пророчества воли Всевышнего? Вот почему я не могу, не имею права замолкнуть, и я говорю вам, знайте же, неслыханные времена близки, страшные беды вот-вот грянут». В церкви все усиливался шум и ропот. Многие женщины рыдали. Микеланджело поднялся с места и через боковой неф стал пробиваться к выходу. Гневный голос проповедника настигал его даже в дверях. Он пересек площадь Сан-Марко, вошел в сады и укрылся под своим навесом. Его всего трясло, будто в лихорадке он твердо решил, в церковь он больше не пойдет. Какое ему дело до всех этих исступленных обличений разврата, лихоимства и жадности?